Друзья, всем привет! Это очередное видео со схемой, там, где вы выставляете объявление на OLX о продаже, будь это PlayStation, фотоаппарат и так далее, и вам звонит человек, который с радостью хочет купить и готов дать деньги вперед, но есть одно условие. Он сейчас или занят, или на подарок, и он пришлет курьера, который приедет, он вам отправит деньги. На самом деле это фейк SMS. Вы ему передадите товар, как бы, ну и все, на этом разъехались. И сегодня нам попался как раз такой мошенник. В этом видео были задействованы более 2 или 3 каналов. На всех ребят, кто участвовал в этом ролике, ссылки я оставлю в описании. Видос вышел реально прикольный, поэтому не буду надолго все затягивать. Приятного просмотра, погнали. Да. Алло, здравствуйте. Меня пропущено от вас. Я вам звонил по объявлению, как зовут вас? Светлана. Нет, я вам, наверное, звонил по объявлению. Вот, меня интересует 353-00 и PlayStation. Есть еще у него? Да, еще есть. Смотрите, можете мне рассказать по комплектации, по аппарату и приставке, и состояние косметическое? Я просто сегодня хочу купить у вас этот подарочек. Китовский. Коробочки, документы, все тоже есть? Да. Все, смотрите, 25,5 все полностью получается. Куда можно подъехать к вам сейчас именно? Давайте в центре где-нибудь. Удобно вам будет. Смотрите, у меня просто, справка за день рождения, она тоже у меня живет в Харькове, в принципе. Если я к вам сейчас просто пришлю человека, там, курьера договорюсь, и перевезу вам полностью всю сумму со своей карты на вашу. Получили денежку, передали, он идет моей сестре. Можно так сделать? Так, может, с сестрой тогда уже проще встретиться? Нет, сестре будет привезти курьер, потому что он еще будет заезжать за цветами и забирать еще через подарок. Ага, я поняла. В любом случае, сначала оплаты делаю, потом передаете. Это прозрачно, это честно. Угу. Хорошо, давайте, сейчас я просто на работе, у меня молодой человек, он дома. Вот я спрошу, там, через сколько он сможет и где именно. Хорошо? Вы мне наберете, только скажите, там заданий нет хотя бы, что вы знаете, что делать, добренько. Да, хорошо, да, спасибо. Я перезвоню. Да, спасибо, я уже звоночек. Алло, да, Светлана. А как вас зовут, а то я забыла спросить. Павел, Паша. Смотрите, такая ситуация, мы сегодня на работе будем, вот, только 7-8 часов, это поздно, да, для ничего вас? Ничего страшного, 7-8, мне главное сегодня сделать подарок себе. Ага, то есть это не поздно, да? Видите адрес, реквизиты, мы там за полчаса вопрос заправим. Ага, за полчаса позвонить, да? Да. Ага, поняла, хорошо, да. Еще раз, Ивана. Ивана Камышева. Камышева, да? Да, 14/17. 17, это что, квартиры? Не, 14/17 это дом, номер дома. Номер карты, куда деньги скидывать? А, так это, вы не наличкой будете оплачивать? Нет, я же вам сказала, что я буду перекидывать свои карты на вашу сумму. Получили деньги, потом передали товар. Ага, поняла. Хорошо, сейчас, секунду, карту найду. Где-то-ва, так? Да, Светлана Валерьевна. Еще раз? Светлана Валерьевна. Светлана Валерьевна, да? Да. На 7 часов, смотрите. Алло. Смотрите, за машинку договорился, сейчас знать, какая машина, сразу вам смс и перезвоню еще раз про мониторе, окей? Да, ну как сейчас лучше, скинуть его номер, либо вы мне скажете, что за машина, как найти курьера? Вы мне дайте номер, его я сейчас наберу. Зовут Вячеслав. Все, набираю. Да, спасибо. Это Павел вас беспокоит. Смотрите, я там договорился уже за машину. Алло. Да, слушаю. Все, я сейчас буду знать, какая машина, 5 минут, и я вам смс отправлю и так наберу, скажу, хорошо? Да, хорошо, жду тогда, давайте. Да, вы уже на месте там, так? Да, я уже подъехал, вот стою, жду по адресу. Все, сейчас буду знать, какая машина наберу. Алло. А? Алло. Получили смс, какая машина будет? Алло, да, есть смс-ка, пришла. Вы идите возле машины, видите водителя, он мне скажет, что есть человек. Да, хорошо, ждем тогда. Они хотят, чтобы нас развести на деньги. То есть он хочет нам как будто бы скинуть денежку, смс. И мы хотим его сейчас словить. То есть вы едете, мы вам оплатим 200 гривен, как за заказ. И поедем просто все за вами. И все, да, сейчас я беру. А вы? Меня снимать не надо. Я ж камеру убрал. Алло. Я камеру что убрал. Сейчас надо делать? Да, посмотрите. Все, мы сейчас делаем, как вы заказали. Я тут стою, да? Да. Да, сейчас даю трубочку водителю. Да. Можете мне со своего номера набрать? Да. Заберите, чтобы я вас хорошо. Здравствуйте. Да, там смотрите, ситуация какая. Это, короче, мошенник, он якобы у нас покупает PlayStation и фотоаппарат. Uh-huh. Но по факту он отправляет фейковые смс-ки, uh-huh. а вы везете курьеру, который сдает это все в ломбард и обманывает людей. Uh-huh. И если вы нам подыграете чуть, мы вам за заказ там, по двойному тарифу оплатим, вы не переживайте в этих моментах. Камеры направлены только на актера. Ну, только на меня, то есть вас ничего, вы а нигде не будете фигурировать. Они поедут с вами. Вы просто... Мы везем посылку, вы их везете. А мы уже встретим того, кто должен был прийти забрать. Мы не номера, ну, ничего. Не... Все это... Да, еще. Да, ни лица, ничего не камеры будет. Камеры уходят только на актера. Не, на, с моего звонить. Чтобы номера не светить, да. Ну, мы же не хотим вообще никак светить. Так, а человек потом должен будет набрать. Я ему дам этот телефон. Да, Лимон, ты... А куда заказ был? Говорите, человек. А мы вместе. До машины поедем? Да. Сейчас. Уже дай, да? Алло. Оплату сделал, чек на руках, с карты деньги снят. Ага. А, да, мне смс-ка пришла только что, вот, все вроде хорошо. Пускай передает парень. Хорошо, да, все, сейчас будем. Лада. Алло. Да, он прислал смс-ку, да? Да, да, все. Все, понял, давай, давай. Уже оплатил, типа. Давай. Давай. Алло, да. Вы передали? Да, вот я проверил, только что смс-ка все пришла, вот я сейчас передаю водителю. Все нормально. Еще раз трубочку дать, сейчас дам. Там фотоаппарат и приставка. Алло. Алло. Алло, смотрите, можете мне сказать, что парень передает? Что? Вы можете мне сказать, что парень передает? Фотоаппарат и PlayStation. Правильно. Да, я все кину в машину, все, и я вас наберу сразу. Сейчас. Окей, я наберите, спасибо. Да, да. Так, что, Дима? Ну что, едем? Заводи его. Мы садимся назад, Дима. Алло. Да, да. Да, я уже еду. Сейчас, смотрите, дайте еще парню трубочку, скажите, есть что-то? Нет, у меня никого нету, я уже отъехал. А, ну факт, да. Смотрите, вот я не узнал, просто наберите мне, потому что мы еще в поезде доезжаем, хорошо? Ага. Там посчитаете, сколько можно будет, сколько заплатим, хорошо? Окей. Хорошо. Спасибо, хорошие дороги, пойдем на утро, наберете. Да, хорошо, спасибо. Работает. Да? А куда вы едете, молодой человек? На вокзал. На вокзал? А зачем? А, ну там, наверное, ждет вас кто-то, да? Ну, наверное, ждет. PlayStation купили? Да. Давай, я поговорю. А нам было остановиться, чтобы он не слышал, что мы в машине. Скажи, что ты идешь сейчас в ВТБ. Я выйду с машины, давай. Алло, да. Да, я сложил все в упаковку, в коробочку и передал таксисту. А что там? Ну да. Да, да, пожалуйста. Упаковал просто в коробочку, сказал. Еще одна коробочка. Алло, да. Нет, я еще не дойду. Сейчас минут через 7 буду, 8 или 10. Иван. Хорошо, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, да. До 10 минут. 15. Хорошо, да. Спасибо. Там не могу к свидетельству, я чуть-чуть неправильно скинул, там на 3000 больше получается. Ага. Я еще не проверял, дело в том, что не успел, я еще думаю. Что-что? Я еще не успел проверить, еще в магазин не ходил, а и что вы хотите? Вы мне сбросите карту или что вы хотите, чтобы я перебросил или что? Хорошо, ну сбрасывайте. Сейчас позвоню Свете. Скажите, пожалуйста, мне наберет просто. Угу. Спасибо. Угу. Ебать, не... Вы понимаете? Охреневший. Мало того, что бабок... Да еще трешку сверху. Это вообще кошмар. Давайте я туда встану. Давайте, давайте. Фига себе. Алло. Ну, смотрите, тут на новой почте я зависну, наверное, около часа, минут 40 точно, потому что у них программа зависла на Мало-Гончаровской, номер 8, отделение. Ну, не, смотрите, это у меня последний заказ, и мне надо уже ехать машину сдавать. У меня же стоит, ждет напарник мой, я не смогу столько, правда. Пускай кто-то заберет или куда-то мне подвезти, давайте. Я не смогу по новой почте везде ездить, потому что я, ну, не смогу я. Смотрите, а вы можете на киевский поезд посадить его там или на киевскую маршрутку передать на вокзале? На киевскую маршрутку? Ну, давайте киньте или скажите, я запишу номерку, кому отдать. Только быстро, пожалуйста, я вас умоляю. Вы просто будете передавать, скажите, чтобы он идет в парень, не раскидал, и заберет, и все. Все. Спросите у него, куда он приезжает, скажите мне, и номер маршрутки, и все. Нас отправлял и просит, короче, куда ему, на киевский поезд, да, посадить? Да, да, на Киев. Мы сейчас поняли, что идеальный вариант будет наказать его, попросить сейчас данные новой почты. Я сейчас, я не знаю, где-то тут или селедку куплю тупую, или еще что-то, и туда ему напихать просто вот этого говна всего. А он говорит... А ну... кто бабки, ну, он должен был за такси заплатить? Ну да. Да. Но он просил номер карты. Есть у кого-то карточка, хотите, кто... кому-то надо 350 гривен, сейчас можно купить. Да давай мне. Алло. Да, вы, пожалуйста, я сейчас вам скину номер карты, вы мне скиньте денежки, я буду его отправлять. Оно заработало, я попросил пацанов сейчас. Да, да, да. Да, я вам сейчас номер карты кину, вы мне скиньте денежки, чтобы я увидел, я сразу вам отправлю. Все. Хорошо, хотя бы там, хотя бы, пожалуйста, гривен 400, 50 гривен добавьте, пожалуйста. Ну, все-таки таксист, работать надо. Хорошо. Пожалуйста, я просто... Ладно, ладно. Ну, хотя бы, пожалуйста, постарайтесь, 400, ну, я простаю тут, честно. Хорошо, я сейчас вам скину. Алло. Алло. Да. Четверка, деньги у вас? Ну, сейчас мне еще нету подтверждения. Сейчас. Вы, честно сказать, мало отправили. 331 гривну отправили. Мы же договорились на 300... Ну, нет, не, а как? Я со своего кармана не буду докладывать. Я еще раз говорю, я курьер-таксист. Я привез, мне сказали, я отправляю я вам. Ну, зачем вот это, ну, честно, я свое время теряю. Итак, 400 гривен, это все стоило 400 гривен. Я не курьер, мы договорились передать. Я увижу эти 100 гривен, я вам сразу отправлю. Пожалуйста, отправляйте, честно. Ну, у меня же тоже семья, и у вас тоже семья. Ну, тоже мне надо кормить. Я могу вообще этим не заниматься. Я таксист. Мне попросили, я взял и должен передать. Я не должен вот это кататься, писать, занимать свое время. У меня тоже ребенок дома, надо ехать срочно к ребенку. Ну, я тоже не могу вот тут стоять и... Пожалуйста. Это впервые мошенник скинул бабки сам. Блядь, я заработал. 331 гривну перечислил, ты понял? Блядь? Да. Сейчас еще 100 рублей закинем. А что, ну, а пацанам на лучше? Послушай, время день. О, прислал. Есть. Все, я все получил, я вам уже отправляю. Я вам на Вайбер кину эту платежку. Да. Спасибо, очень приятно с вами иметь дело. Обращайтесь. Да. Делаем. Все? Спасибо. Все. На 450 гривен. Контакт. Оставьте какой-нибудь контакт. Надзор файл. На 400. Он хотел развести нас. Спасибо огромное. Давайте профессионал контакт. Оставьте какой-нибудь контакт. Надзор Харьков, Телеграм. Короче, куда мы идем? Мы идем на новую почту, чтобы купить коробку. И нам же надо человеку отправить то, что он просил. Мы же по-людски все решаем. Да, но он только туда. Да? А. Да. Коробочку наступим. И важно, я от себя туда что-то добавлю. Пацаны из надзора что-то добавят. Ну, конечно. Водос лично от себя комплимент от шефа сделает. Это по-любому, да. Здрасте. Здрасте. А подскажите, а коробочку можно выступить? Вы каких-то комплиментов туда от нас напихать? Ну, сейчас будем искать и, может, кого-то попросим о помощи. Видел, вот здесь еще вот камни лежат, чтобы создать Sony PlayStation. Давай. Ну, камень вот так, да? Ну, надо еще. Ну, давай еще один, да. Вот такой. Вот. Вот так вот мы сделаем. Да. Так, ну что, пацаны, погнали, смотрите. Вот перчатка, да, чтобы не думали, что это... Короче, кто-то подтерся знатно. Вот, подтерся, поехал. Так. Кто-то... О, слышишь? Кто-то нормально. Димедрол, да? Кадептин. Отправим. Да, это нарики, короче, походу. Это нарики. Потом, что, нарики под... Да, у нас еще? Да. Короче, смотри. Вот. Смотри, Вадос, и теперь главный комплимент, то есть, смотри, а? Хорошо пошли? Хорошая какашка. Хорошо пошли, хорошо. Смотрите, во-первых, мы делаем, сейчас у нас субботник своего рода, да, мы делаем район чище и... Пацаны, если кто-то от себя хочет что-то добавить, в принципе, приветствуется. Вот так. А на Вадос смотрим, что у нас там еще. Бутылки будет тарахтеть. Вон, возьми, слышишь, вон пакет, это чтобы мягче было. Вадим, можешь ящик? Вот еще, донести? Смотри. Вот, сейчас мы все эти моменты будем делать. О, вот так вот крупным планом. Такой канал Discovery чисто. Так, а ну-ка. Смотри, как фокусируется, ёпта. Хорошо, посмотри, хорошо, да? Хорошо пошел, отлично, глянь, какая сочная, мощная. В принципе, жители Южного вокзала, можете не благодарить, я небольшой вам субботник проведу. Кто, где у нас еще? Что старик, вот кулек возьми. Кулек обязательно. Вот кулек, и там шприц возьми. Шприц? Не, ну шприцы, бля, то мало ли, кто-то на почте поранится, какой-то хуй загонит. Старик, вон, бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка, сейчас на кулечек. Да вообще такая ядовитая. А ну-ка, ебать. Этим каучуком тут с глистами, может, еще тут, не? А нет. Хорошо. Смачно. Что у нас еще есть? Вот надо вот этот. Вот яйца ты хотел. О, яйца приветствуются. Яички, да? Яички. Очень хорошо. Так. Ну, давай сделаем чище район. Туалетная бумага, в принципе. Ну, я думаю, можно, в принципе... В принципе, вес теперь имеет. Ну, вес оно имеет, но нужно, я думаю, веток наложить, понял, чтобы оно не тарахтело. А? Дайте. Вы забираете? Не-не, мы нам отослать надо. А отправить? Да. А что там? Это хрупкое здесь. Хрупкое, да. А что там скотч внутри? И клеенку. В смысле, стрейчер еще? Да, да. Там это... хрупкое, братан. Это закрытое. Это так надо вот так. И черную клею. Нам надо... У нас же нету черного стрейча. Нету черного? Нет. Скотчем давай. Давай. Короче, скотчем, нам конечно. Надо... Да, так вот. А что его снимать? Я потом расскажу. Вот эту штучку дали. Вот так, поставь туда. Так, чтобы девушку не смущать. А? Ваш номер. Так, 060. Игорь Чайка. Игорь Сергеевич Чайка. Не смейтесь так с фамилией. Фамилию не выбираю. Телефон получателя. 068 45 48 325. Бьется получатель? Корчен. Ский Ростислав Вячеславович. Оплата его. Оплата его оплата. Без наложенного? Без. Назад ничего не должен? Нет. Это все забирать с собой, да? Все, спасибо большое. Все, до свидания. До свидания. Все. Игорь Чайка все отправил. Надзор Харьков туда положил свои тоже комплименты, свои пожелания. Ну, я думаю, мы все равно дождемся звонка. Это еще не конец, мы будем ждать ответных звонков, потому что там было весело. Бабок мы получили на счет 430 гривен. Ну, так... и отправили, мы же честно. И мы все-таки отправили Sony PlayStation, который он просил. Что там еще было? И фотоаппарат. Ну, там фотоаппарат, фотоаппарат. На Sony 22 000. 22 тысячи. Вот такой вот фильм, пацаны. Нормальный видос получился. Я думаю, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Подписывайтесь к Квадосу, канал Бомба, реально. Девушка, канал, да? Влады, ссылка в описании. Влад тоже молодец. Будет в описании у девочки канал свой. Вот. Еще 3000 назад с фейковой смс потребовал. Поэтому... До новых встреч. Посылка ушла, и до новых встреч. Вы знаете, что делать. Все, пока. Алло. Я твой... Где деньги? Где товар? Слышишь, ты Ты что там, на гареме? Я не понимаю. Алло. Да, что ты хочешь, Владислав? Паш, ты я не понимаю, где деньги? Я тебя спрашиваю, ты голосом. Я же говорю, где деньги? Я деньги перевел, еще раз говорю. Денег нету, ты понимаешь? Денег. Даже перевел вам 3000 больше, которые вы мне не хотите возвращать. Ах ты, деньги где? Я звонил в банк, не было ни одного перевода. Ты, чепуха дурная. Да выдохни, все нормально. Что выдохни? Где моя PlayStation и фотоаппарат? Я тебе сейчас скину данные по чеку, наберешь и знаешь, где деньги. Давай мне, я звонил, ты... Наталья, здравствуйте. А можно проверить, поступал ли мне платеж на мою карту? Потому что человек говорит, что отправлял, а мне ничего не пришло. У нас тут конфликтная ситуация немножечко. Не могли бы помочь сориентировать, разобраться мне в этом? Так, скажи, пожалуйста, номер квитанции данного приказа. Номер квитанции сейчас. Номер квитанции 173. Так. 30. Далее. 29. Далее. 11. Ну, если недолго, мне просто человеку надо перезвонить, узнать, как там. Ну, відображає переказ. Сума на зарахування 28 тисяч 500 гривень. Так. Комісія 285 гривень сплачена відправника. Ага. А платеж, а почему денег нету? Я вот не понимаю. Так, я бачу з карти відправника дана сума відрахована, оскільки це є міжбанківські переписи, сума платежу складає більше 15 тисяч одним платежам. Дана операція може тривати на протязі трьох днів. Так, а що ж мені тоді чоловіку сказати? Я от не розумію. Очікуйте нарахування, за що я вам можу порадити. Тому що я, якби могла, я би вам допомогла, але система опрацьовує такі міжбанківські перекази. На протязі трьох днів дана сума буде зарахована вам на карту. Это у вас, да, проблема все-таки получается? Це просто є міжбанківські перекази, сума перекази складає більше 15 тисяч одним платежем. На протязі трьох днів дана сума буде зарахована. Я думаю, що вона буде зарахована сьогодні, не сьогодні, завтра. Так, ну давайте, да, на протяжении трьох дней, да? Все, я вас понял. Спасибо вам большое. Тогда человеку перезвоню, тогда хоть извинюсь. Да, спасибо. Алло, Паш, это Славик. Ну, позвонил я в iBox поддержку, там сказали 3 дня. Ты прости, я, может, погорячился тоже. Ну, так зачем вы меня обзываете? Паш, прости, пожалуйста, Паш. Вы мне их не хотите назад перевести, этих 2500. Паш, завтра 2500. Паш, завтра 2500 пришлю тогда. Я, ну, ты прости тоже, но деньги не приходят. Ну, что мне думать, Паш? Нет, я вам ничего не говорю, Вячеслав. Просто возьмите мне хотя бы утром 2000, хотя бы верните на, Паш, этот номер, пополните. Ну, 1000 хотя бы давай утром, потому что, ну, у меня сейчас нету тебе... Давайте утром 1000, придет вам денежка моя, а потом вы меня зайдите. Давай, давай, я, давай. Окей? Все, Паш, ты меня прости. Все, я в 9 утра вас набираю. Ты получил, все нормально? Все нормально, я получил, вы за это не переживайте. Все, не я получал, сестра моя получала. Все, я понял. Паш, прости, пожалуйста, давай завтра тогда с тобой держим связь. Что стоит подойти в любой магазин и скинуть терминал, ну, у меня, номер телефона, у меня сейчас Паш, у меня сейчас нету денег, я завтра на работе возьму деньги и в 3 часа тебе я пополню. Я наберу. Да, все, Паш, спасибо. Давай, прости, пожалуйста, давай, давай. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Будь ласка, залиште ваше...